У тебя так себе шутки, милый. Я честно старался, а изучить ее было бы и правда интересно. Вот только заклинания от нее отскакивают. Да и сама она магией владеет, но угрозы вроде не несет. Вот и не понимаю, что с ней делать, перевел я разговор обратно. Кар, миссия. Я буду служить. Кар, рыжая кивнула, принимая новые сведения, и задумалась. Эй, ворона, ты точно нам не опасна? Спросила рыжая. Я не угроза вам, Кар. Рыжая посмотрела на меня. Не врет, заверил я правоту слов пернатой. Кивнула и перевела тему. Какие на сегодня планы, милый? А вот и причина тяжелого дня номер два. Сегодня из комы выйду. Буду устраивать тот спектакль. Ты там нужна будешь, как очевидец и свидетель. Значит, буду, во сколько надо быть. Обсудили эти мелочи, и она отправилась в школу, а я задумался, что мне сейчас делать. Времени не то чтобы много. Каркуш, а расскажи ко мне об Асгарде. Я не предатель. Кар нахохлилась и крыльями забила, а тарелка под ее лапками дала трещину. А я тебя на предательство уговариваю. Мне не сильно интересно количество ваших воинов, обороноспособности и секретные ходы. Ты мне лучше про ваши законы расскажи, уклад жизни, ну и внешнюю политику я бы узнать тоже хотел, можно даже без врагов, если это секретная информация. По мере моего изречения, гнев вороны как-то резко исчез. Она что, замялась? Сидит и в стол смотрит. Через минуту очнулась и почесала клюв, перелетела мне на плечо. Слушай, Кар, и начала рассказывать. А я немного охреневать, особенно когда она дошла до последнего вопроса. Так в чем собственно представление? Да, давайте я немного расскажу о пулевых ранениях. Пуля — вещь опасная. Это металл, выпущенный путем детонации на крайне большой скорости и имеющий неслабую такую силу. Эта зараза еще обычно вращается, что добавляет ей дополнительный поражающий фактор. А еще пуля может разрываться в теле несколькими способами, и не только. Пули вообще разные бывают. Угу, они не только калибром отличаются, но все они в равной степени опасны для обычного человека. В мою голову достаточно филигранно попала пуля, она даже не разлетелась на части, не деформировалась и не детонировала. Во многом, можно так сказать, повезло. Ну, высшее и везение — известная тема для посмеяться. Результатом работы пули в моем черепе и не немного мозге имеем отверстие, даже достаточно ровное, не превратившие мой бедный мозг в однообразную массу. Вот только дырка-то никуда не делась, как и все вытекающие воспаления тканей, отек, сотрясение, мда, лучше все не перечислять, плюс операция по ее расширению и извлечению этой самой пули из моей головы. Головы обычного человека, ни Росомахи, ни Елены и даже не Петры, у которых есть крайне хорошие регенеративные способности. Такое ранение, по мнению Розы и доклада экспертов, без последствий обойтись просто не могло. Они там еще вспомнили и мою предыдущую травму. Обычное пулевое ранение, скажем, в руку, означает несколько месяцев заживления, срастания тканей, может еще и костей, а затем и реабилитацию для восстановления нормальной работы мышцы, это в лучшем случае. В худшем, это годы мучения и отголоски ранения после. По докладу я уже почти, официально, паралитик, может частичный, может полный, которому ближайшие пару лет надо проходить курсы реабилитации и заживления самой травмы минимум в полгода. Ну, оно меня не устраивает. Долго, муторно, и нет у меня этих лет. Мне в университет летом поступать. Я и так Новый год и Рождество встречу в больнице. А это тут, вроде как, крайне хорошие праздники. Так что делать? Ну, очевидно, лечить. И вот, собственно, цель интриги. Безликий вылечит Генриха Рихтера. Ну, а кто, если не он? Тут сразу и лишние подозрения отведу. Так-то в мире крайне мало тех, кто может похвастаться не одним телом и быть сразу в паре мест одновременно. Но некоторые могут. Хе. Полное исцеление мне не нужно, да и вопросов создаст. А вот зарастить ранение и уже после него проходить реабилитацию выглядит вполне хорошей идеей. И трость филигранно в образ впишется. Одни плюсы. Я даже не сильно жалею о потере волос. И вот, собственно, встают вопросы вида. Как, почему и зачем? Пришел лысый, мутный мужик и вылечил, а за что, а кто он, а как? Много лишних и ненужных вопросов, которые лучше иметь возможность кому-либо задать. В местных спецслужбах точно не дураки сидят, и связать Безликого с мутантами вообще не велика проблема, да и заноза теперь в школе. Как говорится, было бы желание. В то же время трогать мутантов сейчас, это как добровольно встать под камнепад. Безликий связан с мутантами, не знаю, насколько можно отследить связь с той же Роук и Лили. Как и не знаю, насколько далеко может уйти информация из щита или гидры. Но плодить лишние слухи смысла нет. Генриху Рихтеру поможет Ксавье, по просьбе девушек, опекуном которых она является, и которые к нему неровно дышат. О чем свидетельств на телевидении и в интернете как грязи. А вот как получить информацию уже от Ксавье, какого черта и кто такой безликий. Ну, вот удачи им всем в этом деле. Зачем ей это? А вы прорекламируете себя лучше. По ее просьбе излечит и почти поставит на ноги паренька. Одни плюсы, которыми эта старушка точно воспользуется по полной. Хоть мутантом пусть обзывает, мне без разницы. Да и безликому плюс. План прост. Меня вполне официально посетят в больнице, разрешение предоставит сестра, да и девушки тоже будут, и приедут все вполне нормально на машинах из школы, а с ними и я, великий и ужасный, без порталов, в обычном костюме и с вполне обычным кейсом. Поехали на двух машинах, в первой Логан в роли водителя и сопровождения Шарлин, а также Лианна, во второй я, Шторм и Заноза со своим планшетом на заднем сиденье. Коль я и так везде с ней засветился, то пусть и тут будет так же. Лишняя ниточка и страховка, ну и экстренный план эвакуации. В больнице не так давно появились агенты щита. Мало ли, а, ну и невидимая каркуша, сидящая сейчас на правом плече. По дороге состоялся крайне интересный разговор. «Я бы хотела извиниться за свое поведение», — подала голос водительница. «Она разве не выбрала тактику моего игнорирования? За что? Тогда на дамбе я вела себя распутно». КХМ, это теперь так называется, обнять и уснуть, распутно, серьезно, мне все понравилось, на ее черных щеках я заметил румянец, но если тебе от этого будет легче, твои извинения приняты, она кивнула, и вновь настала тишина, только возня занозы на заднем сиденье, та явно не могла определиться, как именно ей удобнее лежать, через минуту Эрора снова ожила, и всю эту минуту, судя по тому, как сильно она вцепилась в руль, что-то для себя решала. «Это правда, что ты можешь поставить профессора на ноги? Какой интересный вопрос. Я могу и не такое. И да, мне несложно ее починить. Починить, вылечить. Но починка, по моему мнению, ближе к сути». Она осмыслила мою фразу и выдала вердикт. «Ты странный. Я знаю». Она не отрывала свой взгляд от дороги, лишь иногда на пару секунд смотрела в мою сторону. Вновь минута тишины. Она явно волновалась, хоть по лицу и не видно. Но дышала она часто, и ее хватка на руле стала только сильнее. «Я знаю, мне не сравниться с профессором, но она мне как мать, и ради нее я пойду на многое». Она прикусила губу, но почти сразу продолжила. «К примеру, будь ты женщиной, а я мужчиной, я бы предложила тебе себя целиком и полностью, в обмен на ее излечение». Она старалась говорить ровно и сдержанно, но румянец опять выступил на щеках. А если учесть, что я заметил и разряды, пробежавшие по ее рукам, я не богата, но и ты, думаю, попросишь не деньги. Скажи, какую цену мне заплатить, и я заплачу. Закончила она свой монолог и повисла тишина. От меня явно ждали ответа, а я думал, что смеяться было бы не к месту, не сравниться. Будь я женщиной, хе-хе-хе, черт, не ржать, не удержался, смешок вырвался. Я смешна, да, ее маска дрогнула. Она явно обиделась и приуныла. «Извини, но скорее не ты, а твое предложение, да и ситуация тоже. А что не так, ты сам сказал, я красива, будь я». Я прервал ее реплику рукой, она заметила жест. «Мужчины мне не интересны, это во-первых, ты определенно прекрасна, это во-вторых. Ну и в-третьих, предлагая мне свое тело, тебе стоит знать, что я могу это понять в прямом смысле, а не в том, который ты имела в виду. И да, на твое предложение я бы не согласился». Кажется, она услышала только последнюю часть фразы. «А почему? Что не так-то? Даже от дороги отвлеклась. Даже знать не хочу, что у тебя там на личном фронте. Но знай, я в таких делах только за добровольное и взаимное, так сказать, сотрудничество. А ты себя фактически продать решила. Самой не стыдно? Думаешь, твоя мать это бы оценила?» Вот теперь она начала активно краснеть, быстро отвернулась и застыла, смотря ровно на дорогу. «Старший, если сделаешь ее своей новой самкой, пусть она от меня перестанет требовать знания этой мерзкой истории», — подали голос с заднего сиденья. У Шторм покраснели даже уши. Про занозу она, видимо, забыла. «Ну, ее желание понятно, даже благородно, но зачем мне мученица? А чем еще она может быть полезна? ХМ, могущественная и опасная, но крайне бесполезная в мирное время. Сейчас бесполезная и лично мне, куда направить ее силу, будь у меня лес или поля, я бы придумал. А так, хм, через 5 минут поездки в тишине, она, видимо, решила продолжить. И ты не подумай, ничего такого, просто я честно говорю, что я мутант, а еще, я иногда током могу ударить, не сильно, но как показала практика, многим хватает, она что оправдывается, даже тон изменился, да и когда узнают мою истинную силу, начинают смотреть как на монстра, это она сказала с горечью в голосе. Сочувствую, не хотел, а узнал, честность хорошая вещь, но вот как тактика не очень, смотри сама, я вот 211-летний маг-химеролог, а еще монстр, но я это говорю не сразу, угу не сразу. Роза узнала в первый час, Китрин в первые полчаса, а рекордсмен у меня получается, сестра, мда, не сразу, но крайне рано, издеваешься, да, ты свои лица в зеркало видел, спросила она меня прямо смотря в глаза, хе не лицо, а лица, какой хороший комплимент, а ты свое, вернул я ей вопрос, вновь румянец на щеках, и она отвернулась, спасибо, как же приятно ее смущать, но тактику она выбрала, знаешь, о силе можно говорить по-разному, я могу к примеру сказать, что жизнь в моих руках это словно глина, как и ты можешь сказать, что способна вызвать дождь, что оросит почву полей, но это не будет полностью правдой, заметила она, почему же, просто силу можно применять по-разному, к примеру я могу не сходя с этого кресла выпустить в мир чуму, что уничтожит все человечество, ведь это тоже жизнь и она глина в моих пальцах, сказал я и начал наблюдать за ее реакцией, ворона на моем плече явно заинтересовалась беседой, и заноза перестала тыкать в планшет, также замерла, а посмотреть было на что, да лицо она держит хорошо, но каково ей сейчас примерить уже на меня личину еще более опасного монстра, чем тот, которым она уже меня считает, я ведь не забыл наш разговор в архиве, а начался он именно с того, что она назвала меня монстром, так ты цену назовешь, да лицо она держит хорошо, твоя мощь мне и правда пригодится в будущем, скорее всего даже больше, чем помощь великой телепатки, и цена для меня небольшая, но то, что я могу попросить будет смертельно опасно, я не боюсь смерти, вновь посмотрела она прямо мне в глаза, а я поморщился, не ври мне, я чувствую ложь и это неприятно, она отвернулась и явно замялась, интересно, что сейчас в ее голове, она предложила себя, была отчитана, а еще она очень хочет помочь Шарлин, прости, послышалось через полминуты, затем она подумала и добавила, я готова к такому варианту, вот, уже лучше, но я все же предпочитаю честные сделки, скажи мне Шторм, готова ли ты стереть с земного шара целый город с его жителями, в качестве платы, хе, а паре моих подарков тоже интересен ответ на этот вопрос, кое-кто даже затаил дыхание, Шторм побледнела, вот, стоит знать на что подписываешься, ты хочешь, чтобы, я, она сглотнула, и резко повернулась, уничтожила целый город, ее глаза заволакивала белая пелена, да, она воистину прекрасна, эти глаза, молнии в них и белоснежные волосы, что начинают развиваться от ветра, что она сама и создает, ты меня за совсем безумного, выделил я слово, монстра-то не принимай, ее взгляд я встретил спокойно, пелена пропала, она отвернулась вновь смутившись, а я продолжил, вот только обстоятельства разные бывают мисс Монро, несколько недель назад мы уничтожили военный объект со всеми живыми на нем, так почему не может так случиться, что уничтожать придется, целый город, она молчала еще минуту. Такую цену я не смогу заплатить, правильные выводы, она не идеалистка, как Петра, но и у нее есть свои правила и границы, которые она не пересечет, хорошо Шарлин ее воспитала, стоит знать на что ты готов пойти ради желаемого, я бы ради семьи уничтожил, ради достижения цели младшей тоже, хи-хи, послышался тихий смех и на пару секунд стал заметен контур вороны на моем плече, хм, я продолжил диалог, вот видишь, а предлагаешь. Да я понимаю здоровье и молодость матери, хоть и не родной, выглядит притягательно, но что еще мне попросить с тебя, обладательницы такой силы, она внимательно выслушала, но суть до нее дошла не сразу, постой, молодость, хе, а ты думала, я только лечить могу, я же сказал, жизнь это глина в моих руках, усмехнулся я, несколько месяцев назад я вылечил 100-летнего старика от рака и обеспечил ему состояние организма, которому позавидуют многие молодые, он еще покоптит этот мир минимум 50 лет. Она громко втянула воздух. Шарлин не молода, как часто ее воспитанники задумываются о ее продолжительности жизни. Вот Рара, видимо, задумывается. Да и сама Ксавия готовит своих воспитанников, явно осознавая свою смертность, отчего сама старается не сильно-то вмешиваться в события. Неплохая стратегия в принципе. Вот только ошибки при ней могут дорого обойтись. События на дамбе хороший тому показатель. И да, я бью по больному, но уж больно притягательно предложение, и мне выгоднее, чтобы она не согласилась. Почему? Если ей дать желаемое сейчас, то где гарантия, что я смогу взыскать долг потом? Да и буду честен, меня забавляет эта беседа, и поиздеваться над красавицей мне приятно. Я точно все же нахватался плохих привычек, братца. И чем старик тебе за это заплатил? А смотрите-ка, правильные вопросы задавать начало. Он отдал мне труд всей своей жизни, в обмен на здоровье и приглядывание мною за его внучкой. Если точнее, то он ученый, и его разработки мне интересны. Знание, значит, подвела итог Шторм. Да, знание. Ты учитель, думаю, ты прекрасно понимаешь цену знаний, она кивнула. Тут в наш разговор беспардонно вмешались сзади. Старший, вот чего тебе стоит согласиться, красотка же, да еще и сильна. Не, я понимаю, поиздеваться это хорошая прелюдия, но все же. И кстати, про историю не забудь. Зараза ты, заноза, сказал я беззлобно, всю атмосферу убила. Я знаю, хи-хи-хи, но ты сам на меня поводок накинул, и мог бы и смягчить приказ. Знаешь, как сложно получать оценки выше, хорошо, смягчи да удовлетворительно, а, ну хотя бы по истории, взмолилась она. Смягчу, и ты совсем там расслабишься, наглая она стала, совсем не боится уже, а своим положением уже скорее наслаждается. Хи-хи-хи, послышался хруст, кто-то добрался до чипсов, беловолосая ты это, старший может и пугает, но без веской причины он от тебя ничего такого не попросит, ему другие самки не позволят. Правда, если от этого будут зависеть их жизни, то он заставит, меня вот точно заставит, закончила она крайне серьезным тоном. Потом скорчила мордашку и наигранно всхлипнула, явно заметила, что Эрара на нее смотрит в зеркало. Бедная я, безвольная, хнык, переигрываешь, ворона на плече, кажется, кивнула, соглашаясь. Пфф, тут же уткнулась та в планшет. А чем это она? Спросила внимательно слушавшая нашу перепалку Шторм. Ты про что? Не понял я вопроса. «Про заставишь», — пояснила Монро. «Она подчиненный демон. Она физически не может меня ослушаться. Считай, рабыня». И тут произошли явные изменения в поведении Шторм. Ее маска спокойствия, которую я с удовольствием сменял на смущение, треснула, и передо мной появилась возмущенная и негодующая женщина. «Как рабыня? А с чего столько возмущения? Альтернативы не было. Точнее была, но Петре не понравилось», — спокойно пояснил я. А при чем тут Петра? Хм, как резко изменилось ее поведение всего от одного слова. Я пояснил крайне подробно. При первом знакомстве заноза попыталась меня убить. Чтобы ты поняла степень угрозы, поясняю. Она мне сердце проткнула мечом и руку отрезала. Я дал ей пару мгновений осознать значение фразы и продолжил. Я ее поймал и хотел изучить посредством вивисекции. Петра этому помешала. Итог, сидит у тебя за спиной и ест чипсы. Хи-хи-хи. И хихикает, закончил я. Женщина застыла и вновь перестала выражать какие-либо эмоции, явно о чем-то думала и ушла в себя. То ли охренела, то ли не поверила, то ли осмысливает. Через минуту молчания решила, видимо, уточнить. Ильяна, твой опекун же вот совсем не шутит. Да, рогатая фыркнула. Старший вообще шутить не умеет, точнее врать, а еще он издеваться любит. И сейчас откровенно над тобой издевается, сдала она меня без зазрения совести. На меня посмотрели с укором. Что, все мои слова чистая правда? Из чего ты взъелась от слова рабыня? Вот зря спросил. Передо мной сидела как-никак учительница, в частности истории. Ну, про войну севера и юга я знал, а вот про последствия и периодических проблемах, связанных с дискриминацией по расовому признаку, нет. Этому миру явно не хватает угрозы вымирания. На фоне нее расовые проблемы резко исчезают. Хи-хи, послышался тихий смех младший. На пару секунд появился расплывчатый контур тела вороны на моем плече. О, она нахохлилась. Хм, а ведь Рара еще и мутант, и внешность у нее совсем нетипичная. Это что, тоже идет в минусы, а не в плюсы? Безумный мир. Ну, рабство, знаешь ли, тоже разным бывает, сказал я после экскурса, но формально рогатая зараза у нас за спиной, моя рабыня. У меня и ошейник есть, подкинула дровишек заноза, которым, кстати, она почти не пользуется, правда, говорит с ужасным акцентом, да и все вроде уже привыкли к ее двойной речи, и ей больше нравится говорить на русском, А вот с пониманием языка проблем точно уже нет, наушники она почти не надевает. Ну как нет, те же тесты в школе, специально для нее обзавелись их русским дубляжем. Но она явно старается и писать учиться, и сделать с этим ничего нельзя, поинтересовалась Рара. Я усмехнулся. Ну почему же, можно, но меня крайне сложно убить, да и заноза вряд ли хочет поменять хозяина или расстаться с жизнью. Сарказм в моих словах, думаю, было сложно не заметить. Опять издеваешься. Арара даже глаза закатила. Эх, а так хорошо начиналось. Но замечу, что теперь мы с ней нормально общаемся, считаю это прогрессом. Отмечу, что честно назвал выходы из нашей с ней ситуации. Да ты нормальный хозяин. Белая тычева, что тебя там покусала? Ты слушала, что я только что рассказывала, а это слушать надо было? Это опять будет на тесте. Кажется, она реально испугалась. Будет, и тут шторм стушевалась. Правда, в следующем полугодии. Ну блин, старший, ну давай удовлетворительно по истории, а, вот зачем она, а, полезно учиться на ошибках других заноза. А при чем тут история, вот зачем мне знать эти чертовы даты? Я вздохнул, у нее правда не получается получить по истории оценку выше средней, несмотря на ее явные старания, даты она запомнить не может и путается в тесте, заверила меня учительница. Когда давал распоряжение, я брал в расчет и то, что учить занозу будут по программе Лауры, которую тоже считали и не учили, там намешали и младшую, и среднюю школу, отчего материал в основном не то чтобы сложный, но и оценки никто не отменял. Хреново, заноза разрешаю получать по истории оценки от удовлетворительно, остальные предметы согласно прошлому приказу. Фью, старший ты лучший. Хе-хе-хе, зараза развалилась и вновь уткнулась в планшет. Ее явно волновало только это. «А что будет, если она нарушит приказ?» – спросила учительница. «Будет боль», – честно ответил я. «Много боли», – послышалось с заднего сиденья, но я их не нарушаю. «Хе-хе-хе, постой, ты заставляешь ее учиться под угрозой боли», – возмутилась учительница. «Знала бы она, под какими угрозами заставляли учиться меня. Знаете, ведь для обучения не нужны ни ноги, ни пальцы, а если ты не научишься их сохранять или сам приращивать, то вырастить новые, для начинающего мага жизни, крайне проблематично. Я не прошу от нее ничего сверх ее возможностей, ее уму и изворотливости можно позавидовать. По-твоему, она просто так сейчас разыграла все это? Замечу, послабление она добилась. И если бы реально припекло, она бы сказала давно. Хи-хи-хи, старший, я не настолько коварна. Врет, она врет, протестую. Я занижаю свое коварство. Хрусть, и вообще белая, далась тебе, бедная я, ты лучше думай, как соблазнить старшего, он для своих самок и мир перевернет, а не только инвалидов из кресла на ноги поставит. Шторм, что хотела явно возмутиться, после последней фразы резко притихла. Хм, а ведь и правда. Но тут мы наконец подъехали к больнице и разговор закончился. Что я могу рассказать о самой интриге? Все прошло удивительно по плану. Вообще, когда в деле участвует телепатка, думаю, сложно, чтобы было иначе. Даже спор по допуску меня к больному длился недолго. Законы законами, а меня к нему привела родная сестра. И помешать мне могли только на месте. Тут был тонкий момент. Светить сверхспособности было не сильно нужно, отчего в план был добавлен момент с кейсом, который я держал при себе. Судите сами, человек в костюме и с кейсом точно вызовет больше доверия, чем мутный тип в балахоне и с посохом. Поэтому у меня был кейс, внутри которого имелись ампулы с синим медом и крайне хороший инъектор. Лечащий врач долго возмущалась, но и тут был заготовлен аргумент. Ампул у меня было несколько, и я предложил продемонстрировать его действие на любой открытой травме у любого желающего. Хотите знать, как быстро нашли такого? Мне вот тоже интересно, но не нашли, да и не искали. Это больница, а не цирк. Да и мало ли, нашли бы Стрендж. Так что, я картинно вздохнул. Достал из кейса небольшую чашу, незачем оставлять кровь безликого где попало, и прямо при враче вскрыл над ней себе руку скальпелем из того же кейса, отчего врач ужаснулась, а Петра сделала первые свои снимки. Я, недолго думая, нанес гель на рану, из которой хлестала кровь, а затем продемонстрировал оставшийся шрам врачу. Она, шокированная происходящим, больше не возражала, точнее стояла, изображая статую, и я спокойно провел махинации над своей копией. Хе. Все это снимала рыжая свидетельница. Махинация, помимо введения инъектором, затем намазывания поверх раны дополнительной порцией геля, включала в себя еще показательное применение прибора неизвестного, даже для меня, происхождения, но он прикольно светился и пищал и был сделан именно для этого Ханной. В него как минимум был запихнут рентген, ибо он смог, при закреплении у раны, показать состояние ранения, и еще имел несколько ненужных кнопок, которые я потыкал в нужные моменты регенерации. Последнее было сделано в виду работы самого регенератора. Да, он хорошо заставлял регенерировать ткани, но не настолько хорошо в плане конечного результата. Мне же не рубцевание нужно, а вполне реальная регенерация поврежденных тканей, как должно было выйти в желаемом виде в конце процедуры. Да и демонстративнее это, что тут еще и методика имеет место быть. И Гидре, что точно уже оценила работу меда, даст ответ на вопрос, а как? Ну, по крайней мере я так прикинул. Хе, а дальше? А дальше все уже было сделано и второй я очнулся, и задал самый важный и первый вопрос любого на его месте. Где я и что тут происходит? Меня быстро выдворили из палаты, там остались только врачи и сестра, да и ненадолго, скорость с которой меня второго увезли на анализы и всевозможные тесты была воистину огромна. Ну, а я отправился обратно в машину и по дороге к выходу наткнулся на еще одну знакомую в черном костюме. «Приветствую вас, господа. Вы не против поговорить?» – спросила моя знакомая. «И тебе привет, Филиппа. Мисс Монро, подождете меня с Ильяной в машине?» «Разумеется, шторм от меня не отходила, как и заноза. Да именно шторм досталась сомнительная привилегия держать чашу под мою кровь. Стоило им отойти и Филиппа Колсон с ее вечной дружелюбной улыбкой начала диалог, а я медленно продолжил свой путь к выходу. «Интересуешься еще и молодыми звездами телевидения?» а не только миллиардершами, последовал от нее первый вопрос, будто и не закончилась наша прошлая беседа на улицах Лос-Анджелеса. Вот пристроил занозу в школу, плата оказалась на удивление невелика, угу, бесплатно. Репетитор вещь хорошая, но полноценное образование лучше. Демона и в школу, удивилась она. Демонам тоже нужно образование, заверил ее я. Секунда молчания и новый вопрос. Расскажите, чем совершили прорыв в медицине? Заклинание, алхимия, медом, хе-хе-хе, медом, она явно удивилась. Может, это даже не игра. И если учесть, что в Гидре этот мед есть, то, возможно, моя знакомая является членом только одной организации. Да синий мед, крайне редкий и крайне эффективный регенератор, ну для местных эффективный, тут такого пока не изобрели. Предпочитают суперсолдат делать. Больше, полагаю, не расскажешь? Правильно полагаешь, заверил ее я. Тишина была недолгой. «Скажи, Безликий, ты не боишься, что я тебя сейчас арестую?» Спросила она крайне буднично. «А есть за что?» Спросил я в ответ также. «Да, есть. Угроза жизни парня, в связи с использованием неизвестного и явно не проходившего тестов препарата и приборов неизвестного назначения или вот, к примеру, убийство 5 неизвестных в Лос-Анджелесе, припомнила она мне мои грешки. В первом я, пожалуй, и правда виновен». Вот только после меда Рихтер скоро начнет курс реабилитации и вряд ли предъявит претензии ко мне, ну могу сам себя похвалить на камеры, а вот во втором я честно защищался. Будешь пытаться арестовать, мне звонить своему адвокату, а похоже, и у тебя и адвокат есть. Вот тут она точно наигранно удивилась. Не похоже, оценил я обстановку, как-то не вижу я группы захвата, и да есть. 5 говоришь, 6-я выжила, ненадолго. У них в зубах были ампулы с цианидом, но убийцы, что еще от них ждать? Да, тяжело допрашивать трупы, правда и тут есть варианты, но о них я промолчу. И не говори, они еще и из морга потом пропадают. Твоя работа, посетовала она явно наигранно, зачем мне их трупы? С этим не ко мне, материал на биомассу я точно найду в местах и попроще, и поближе. Значит, будем искать, покивала она и сменила тему, ты в курсе? Что за твоим медом начнут охоту все, кому не лень. Меня сложно найти, ожидаемый вариант, не вижу в нем больших проблем. Это да, кивнула она и добавила, отчего данный инцидент будет скрыт и придумана более правдоподобная версия. Думаю, все причастные к этому согласятся, и вижу, ты не против, я пожал плечами, так даже лучше, знаешь, как много мне теперь придется заполнять бумажек, мед не прошу, но мы бы с радостью оплатили тебе поставку его или его формулу. «Моя визитка у тебя же еще осталась?» «Нет, но я помню телефонный электронный адрес». Женщина кивнула. «Телефончик для связи не оставишь?» «Не оставлю. Если что, звони. Мы не откажемся от сотрудничества». И тут мне в голову пришла одна идея. «Есть у меня одно незаконченное дело, частично незаконченное. С моей первой военной базы я вынес один живой трофей, и было в голове того трофея интересная и опасная информация. Часть из которой я нашел в архивах Стрекера и благополучно выложил с видео, но в том-то и дело, что только часть. А Эмма тогда очень хотела с этим что-нибудь сделать. Я остановился. До выхода было недалеко. «Скажи, Филиппа, как у тебя с памятью?» «Не жалуюсь», — заверила меня агент. Я засунул руку, с виду, во внутренний карман костюма, с виду, ведь я в Нярле, и достал оттуда с виду лист бумаги, с виду, ведь он тоже Нярла. «Хе», — развернул его и дал Филиппе. Она уставилась на чистый лист бумаги. Посмотрела на меня в немом вопросе. Я показательно щелкнул пальцами, и на листе появились надписи. Вопросов она не задавала, а начала читать. Ее выражение лица стало крайне сосредоточенным, а в процессе чтения еще и погрубело. Да, там много интересного. О крайне занимательных проектах. Она же из ЩИТа, хе. Уж про тайные тюрьмы и эксперименты на людях точно в их сфере интересов. Я могу это сфотографировать? Последовал первый вопрос после прочтения. «Разумеется», — сказал я, и понял, как именно я воспроизведу книги из моей памяти. Она сфотографировала, а я щелкнул пальцами опять. Она приподняла бровь, ведь там появился новый текст. Я кивнул, и она вновь сфотографировала телефоном, и проделала это еще 22 раза. Да это лишь текст, набранный Эммой, но ведь им важнее не сам текст, а информация из него. Имена, места, цели проектов и причастные, а также то, что было известно трофею о них. Мало ли это пригодится. «Удачи, агент Колсон», — сказал я, забирая листок. «Рада нашему сотрудничеству, мистер Безликий. Поверь, мы не забудем. И я искренне надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество». В ее словах не было и капли лжи. «Посмотрим, мне эта информация бесполезна. Если она из ЩИТа, то скоро пара лабораторий и тайных баз некоторых особо умных исчезнет. А если из Гидры, то изменит владельца. Но мне это точно пойдет в плюс. Мне нужны союзники. И их надо как-то искать. Так почему не так? На этом мы и распрощались. Я вернулся в машину. Ждать нам троим было некого, так что меня повезли назад в школу. Все явно прошло неплохо. Даже лучше, чем я надеялся. Арара Монро, учитель, я дура. Нет, не так, я полная дура. Да, это ближе. А началось все с этой чертовой дамбы. Ох, у меня клаустрофобия с детства. Я до сих пор вижу в кошмарах, как лежу под обломками дома, в полной темноте и бессильно, до хрипоты, зову на помощь, как каждый вздох дается с немыслимой тяжестью, а воздуха становится все меньше. Весь ужас оттуда будет вечно преследовать меня, как и чувство своего тогдашнего бессилия. Ненавижу быть слабой. О, я сильна, я очень сильна. Вот только вся эта сила не могла спасти ни детей, ни профессора на этой чертовой дамбе. И это меня тогда ужасно бесило. Но вот мы их спасли, и вначале все было нормально, но стоило после горячки боя, этих чертовых коридоров с этими ужасными трупами и беспокойства о детях вспомнить, что над нами тонны земли и грязи, и меня начало накрывать. Опять, стены давили. Профессору было не до меня, а Джин и так мучилась с другими. Еще и себя добавлять я не хотела. Работа, люди вокруг и суматоха помогали отвлечься, но когда опустили перегородки, а все разбрелись спать, то я оказалась на грани истерики. Про сон не было и речи. Спасение я нашла сама и быстро. Бутылка виски. Да и забыться от этого кошмара хотелось. Но черт, забылась, блин. Я додумалась пойти к нему и высказать все, что я о нем думаю. Я дура, а он? Он сидел и слушал. Более того, не смеялся, не высказывал недовольства, а спокойно пояснял свои действия, отчего и гнев, и негодование уходили. Правда, пояснял как ребенку, что неудивительно. Проклятие. А в конце, я это правда сделала. Это же мне точно не приснилось. Хотела уснуть, и уснула. На нем. Так еще и разрешение спросила. Богиня, как же стыдно. Про то, что я выспалась и чувствовала себя просто великолепно, лучше не вспоминать. А если подумать почему, то становится еще неудобнее. Уж похмелье я тогда точно должна была заработать. А его глаза, он надо мной потешался. Проклятие. Да что там, впервые я встретила того, кто не уступит мне в силе, и это подкупает. Да я бесилась на его отношение к ситуации тогда, вот только слова Джубили были правдой до последнего слова. Даже не будь нас там, уж базу он точно бы зачистил. И так, с чего ему не быть расслабленным, он точно знал, что будет делать. Еще и Джубили на днях подкинула дров, это она умеет, с ее подколками сравнится только ее жизнерадостность. И вот стоило мне его увидеть на пороге школы, и я, вспомнив обо всем этом, чуть ли не убежала. Блин, словно школьница. Вот только все эти вещи у меня из головы вылетели, стоило Джин рассказать о тренировке, ради которой он и пришел. Я то на подземную часть школы спускаться не люблю. Да у нас огромный лифт и коридоры, но все равно иногда это начинает давить. Мне лучше у себя в комнате под крышей с прозрачным потолком, или в аудиториях с большими окнами. Я позицию Джин на том, что девушки еще слишком молоды для этого, не разделяю. Я считаю, что им стоит уметь за себя постоять, но и не это самое важное из ее рассказа, а то, что он способен поставить на ноги профессора, и цену назвал, специфическую. С ним в принципе все не так, он странный. Обеспечить себе возможность нормально с ним поговорить было несложно, всего-то вызваться быть водителем во второй машине. А итог, вот что со мной не так, я же реально ему себя предложила. Я совсем дура, да те слова, пока я их не начала говорить, казались как-то умнее. У меня так давно не было мужчины, что я окончательно сбрендила. Какого черта я так себя вела? Да, он меня обескуражил, да сказал такое, что кровь застыла в жилах. Проклятие. И Ильяна еще, наша новая местная достопримечательность, владычица кухни, а также главная по уборке. И это не шутки в вопросе чистоты, даже я ее побаиваюсь, БРР. Чтоб я еще хоть раз оставила непомытой чашку. А еще она крайне прилежная ученица, и внимательно слушает и задает вопросы, и первая рвется отвечать. Как оказалось, не просто так, черт, я же там реально прочла целую лекцию, а он, несмотря на то, что потешался надо мной в начале, причем почти открыто, внимательно слушал, и на полном серьезе задавал вопросы. Он странный, и он выбивает меня из колеи, специально, ему на мою мощь вообще начхать. Проклятие. Из-за этого я даже не заметила, как зашла с ними в лифт. Более того, поняла, что спокойно это преодолела, уже когда спускалась обратно в холл. Меня больше заботило в тот момент, что он спокойно себе вскрыл вены, как высморкался. И лицо спокойное, словно это мелочь. Вены вскрыл. Меня проняло. Я же эту банку и держала. А он стоит и спокойно смотрит, как у него из руки кровь хлещет. Проклятие. Я тоже была еще той оторвой, пока ума не набралась. До сих пор стыдно, когда в очередной раз всплывают мои фотографии с иракезом, но это его поведение подкупает. А я еще задавалась вопросами, сколько ему на самом деле лет, ведь он такой же подросток, как я, школьница. 211. Богиня, хотя бы вопросы о его навыках объясняет. Уж что было последние 200 лет, я прекрасно знаю, из года в год читаю об этом лекции. Чую, немало он повидал и сделал. Стоп, а почему тогда он задавал вопросы по истории? И почему вокруг него весь этот фарс со школой? Это мне откровенно непонятно. Вот только, у него же и сестра есть, с которой они похожи даже поведением. Что-то тут не так, с ним вообще все не так. И вот новая ниточка, агент явно из какого-то подразделения, с которой он знаком. Ильяна, а кто это была? Спросила я, идя к машине. А это Филиппа, отмахнулась она. И кто она? Предприняла я вторую попытку. Агент щита, это как их там, короче, они секретная организация по защите населения от угроз наподобие меня, и тебя, кстати. Хе-хе, сказала она и открыла очередную пачку чипсов, она прикольная, и вкусняшки мне хорошие приносила. У меня начал дергаться глаз, готова поспорить, что она сейчас не врет. И какие у нее дела с твоим опекуном? Известно какие, мы это, почесала она за ухом и ухмыльнулась. Перед вашими проблемами, с ней чутко гуляли, оберегали Старк, по просьбе Петры М. Старк, из новостей, а при чем тут опять Петра? Так вот, там вылезли маги-убийцы, и мы их немного, кончили. Думаю, ей крайне интересны те события, удивительно, но новость о том, что он опять кого-то убил, я восприняла спокойно. Он не ангел, да и я тоже. После дамбы, я на удивление хорошо сплю. Стоп, так она его сейчас арестует, а вот это меня как раз озадачила. Ильяна посмотрела на меня как на дуру, потом оскалилась, как умеет, с острыми клыками и облизнулась раздвоенным языком. Чертовка. Ну, она и правда может попробовать, но я на нее не поставлю и пачки чипсов. Хи-хи-хи. Беспокоишься за старшего, белая? Не стоит. Я беспокоюсь за него. Проклятие. Лицо я удержала и задала следующий вопрос. Почему? Она фыркнула. Потому что без хотя бы группы захвата им ловить нечего. А тут я ее не вижу, а ты? Она демонстративно оглянулась, приложив руку к лицу, артистка, блин, а затем закончила. Да и мало будет, но они об этом вряд ли знают. Хи-хи-хи, логично, особенно если вспомнить дамбу. Да на спецслужбы я бы тоже не поставила. То, что она только выглядит как ребенок и по документам также я прекрасно знаю, но вот воспринимать ее как реально взрослую мне сложно. Особенно из-за ее поведения и после того инцидента. Ее одна из молодых мутанток в шутку назвала парнокопытной, увидев во второй ее форме, а та ей зарядила этим самым копытом и выдала. Это не копыта, а копытца. Неудачница до сих пор ходит с синяком в форме копыта на лбу. Ну реально же дитё, такое же как и Лаура, только уклон в другую сторону. Но иногда выдаст такое, что хоть падай. Тем временем она продолжила. Да и она его скорее всего завербовать опять хочет. Уже предлагала в прошлый раз. Интересно, а мне вновь предложит? Они вообще смешные эти секретные агенты. Чем? Спросила я. Скорее для поддержания беседы и в попытке понять происходящее. До меня вербовать толку ноль, я не рискну идти против старшего, сказала она с линцой. Из-за того, что ты, рабыня, от этого слова меня коробит. Она вновь на меня посмотрела как на дуру. Даже не будь на мне этого поводка, я предпочту от него убежать. Надо быть минимум тобой или богом, чтобы идти против него. И то, черт его знает, я один раз уже попыталась. Мне хватило. Сказала она хмуро и активнее начала поглощать чипсы, а затем улыбнулась, и добавила, но мне грех жаловаться, хе-хе-хе, и почему же, мне пока сложно уложить в голове подробности их знакомства, она начала перечислять и на каждый пункт хрустеть очередной чипсиной, он вкусно кормит хруст, он меня одевает хруст, он меня учит хруст, и я сейчас не про школу белая хруст, она многозначительно оскалилась, чему он ее учит, чертовка, и тут ее лицо изменилось, пропала и улыбка и озорство во взгляде, оно застыло словно маска. А еще я вновь чувствую себя целой. Я сглотнула. Уж больно странно это выглядит. Целой. Она еще пару секунд смотрела на меня, словно оценивала и вновь улыбнулась. Как будто ничего и не было. Тебе не понять, белая. Забей. Она встряхнула своей шевелюрой и продолжила. Ну так как, ты уже решила его охомутать? Учти, тут целая очередь и уже две победительницы. И кстати, ты первая и единственная, кого он на полном серьезе называет прекрасной, вот только сам медлит, но большего я тебе не скажу, сама думай, не маленькая, я и так уже слишком много сказала, но если хочешь можем заключить сделку, закончила она с толстым намеком, сделку, спросила я чуть ли не на автомате, ты мне хорошие оценки, а я помогаю со старшим, замечу, что Сесилия моей помощью довольна, Сесилия, сильная девочка, особенно если учесть все ее обстоятельства. Да, то как она прямо сияет вчера, было сложно не заметить. И вот что они к нему все липнут. Я ставлю оценки только честно, отрезала я. Тоже мне, помощница нашлась. Черт, что-то мне стало жарко. Проклятие. Она лишь пожала плечами и больше не проронила ни слова, а вновь завалилась на заднее сиденье и уткнулась в планшет. Какая странная получилась беседа. Вот о чем я думаю. Он вырезал целую военную базу, а я сравняла ее с землей. Он учит детей драться. Ладно, с последним я полностью согласна. Но у него рабыня. Я хочу от него помощи для профессора. У меня же внутри все сжалось в тугой комок от возможной цены за это. Да что там, он прямым текстом заявил об одной грани своей силы, от которой мороз по коже идет. Работа с микроорганизмами. Чума. Стоп, вот оно. А на меня также смотрит, когда узнают, что я могу стирать своей силой города. Ведь он специально это сказал, в ответ на уже мое признание. Я всего два раза доходила до этого, и оба раза парни начинали смотреть на меня как на чудовище. И оба раза Шарлин делала так, что обо мне забывали. А как смотрит на меня он? А что ему? Город? Да он сам его уничтожит, если захочет. Если. Хе. Главное, что никогда. Что со мной не так? Я точно дура. Полная. Как и говорила Ильяна, с агентом он распрощался, как со старой подругой, и мы поехали обратно. Эх, я женщина или кто? Стоит признать очевидное. Говорят, парни западают на плохих девчонок. Помню я себя с иракезом из-за этого утверждения. Вот только, видимо, обратное тоже верно. Он сидел на пассажирском сиденье и спокойно рассматривал окружающие машины. Безликий, нет, Генрих. Да, обратил он на меня внимание. Сходим на свидание, вроде простое предложение. Так почему меня опять бросило в жар? Он внимательно посмотрел на меня и спросил. Это твое желание или ты просто изменила тактику достижения цели? Что? цели, я про Шарлин, а, самой бы знать ответ. Я задумалась и ответила, я все еще хочу уговорить тебя ей помочь, но да, это мое желание, ответила я максимально честно, он чует ложь. Он кивнул, куда пойдем, вот так просто, серьезно, я точно дура, а тебя не смущает, что я током могу ударить, и я мутант, задала я вопрос, скорее машинально, и только потом поняла, насколько он глупый. Проклятие. А он так же спокойно ответил, как и согласился. Ну, током могу и я ударить, на его пальцах пробежали искры, я хорошо это заметила, а почему меня должно волновать, что ты мутант, да и ты мне интересна. Вообще странно это спрашивать, уже получив согласие. Извини, черт, и за что я извиняюсь, не стоит. И да, я это уже говорил Дженнифер, если Петра или Анна будут против тебя, то дальше свидание это не зайдет, но с тобой в отличие от нее я думаю проблем нету, Дженнифер. Эта адвокатша с ее дежурной улыбкой мне не понравилась, но профессор ее проверила и даже решила помочь. Значит, она как минимум неплохой человек, а я предвзято, и кажется ревную, проклятие, но не время об этом думать. Разумеется, я помню, что они, считай, женаты, это я хорошо помню. Так, не время сейчас это вспоминать. Что тебе больше нравится? Океанариум, зоопарк или ты за более стандартные свидания? Не хочу закрытых пространств. Оба варианта мне интересны, спокойно заверил он меня. Замечательно, проклятие, почему я улыбаюсь? Хе-хе-хе, ну вот старший совсем другое дело. Черт, она все еще здесь. Про конкуренток она не врала, даже адвокатша отметилась. И не стыдно ей было договариваться со школьниками, а мне будет, ох, ну и дура же я, не краснеть, проклятие, эпилог, что-то заканчивается, а что-то начинается, а жизнь то налаживается. Познакомился с магами и получил доступ к их библиотеке, договорился о получении знаний по инженерным направлениям, даже вопрос с наложницами явно сдвинулся с мертвой точки, а то пока жены дозреют, я сорвусь. Правда, мотивация Шторм откровенно непонятна, то она просит за Шарлин, то зовет на свидание. Ну да ладно, не мои тараканы. Эх, еще надо придумать, как учить новую ученицу, а также о себе не забыть, и цели в целом. Вот только есть один момент, о нем мне рассказала та, что сидит на моем плече. В чем момент? Да, знаете, когда у мира есть крыша и она реально есть, просто о ней чутко не в курсе сам мир. То, что должно случиться, если эта крыша стала недоступна. А если у крыши есть соперники и враги, то, что Земля является нейтральной территорией, было так ровно до момента уничтожения моста асгардцев, способного за доли мгновения отправить их воинов почти в любой уголок девяти миров или вообще уничтожить этот самый мир. И вот вопрос, как быстро об этом узнают, а когда узнают, то что сделают. Я вот знаю только о Локи и ее фееричном возвращении, но вот незадача, есть рыбки и пострашнее, и они уже начали действовать в других мирах, так с чего Земля должна быть исключением. Ох, надеюсь, я ошибаюсь, и худшее, что меня ждет, это начало зимних каникул, а также геморрой с реабилитацией в больнице. Хи-хи-хи, услышал я коварный смех хора младшей. Контур вороны вновь появился на моем плече. Черт, пока маг думал о своей доле и своих перспективах, Алаки была только в середине пути. На другом конце мира в Греции открылся проход между измерениями, и из него начали выходить разумные. Если бы сейчас рядом оказались люди, то они бы подумали, что застали людей, занимающихся то ли реконструкцией, то ли банальных косплееров. Но людей вблизи прохода не было, а тем временем вышедшие из прохода начали расходиться, кто парами, кто поодиночке. Вот один исчез в водах реки, словно растворился в ней. Вот вторая воспарила в небо и исчезла за облаками, а вот одна из пар спокойно направились к ближайшей дороге, и они степенно беседовали. У обеих за спинами были баулы, и они нередко позвякивали. «Сеструх, вот зачем ты меня сюда вытащила, а? У меня не самые лучшие воспоминания об этом мире». Первая была явно недовольна своим пребыванием здесь. Ее баул был раза в три больше ее спутницы. «Ты тут родилась?» ответил ей спокойно вторая. «А еще похоронила здесь двух мужей и трех детей», заметила первая, явно недовольная. «И не надоело тебе запивать это горе?» спросила ее спутница. «Не, отлично помогает». Вторая вздохнула. «Тебе надо развеяться. А это хорошая возможность и это приказ отца», сказала вторая. «Из нас двоих, только тебе он приказал, а меня ты сама потащила», возразила первая. «И ты пошла, можно подумать, у меня хватило бы сил тебя сюда привести, если бы ты сопротивлялась. Я богиня мудрости, «А ты силы?» – спокойно заявила вторая. «Ага, а еще военной стратегии и тактики, так что не заливай», – парировала первая. Вновь вздох второй. «Что ты надеешься от меня услышать? Если хочешь, вот он, проход, там твоя жена, можешь вернуться и продолжить свой путь в богине пьянства». Первая явно немного стушевалась. «Ну побухтить же мне можно, а мудрейшая, да и до Дионисы мне далеко», – выдала первая. «Бухти на здоровье», – согласилась вторая. «Слушай, а что мы идем? Может, ты нас по воздуху понесешь?» – спросила первая, через километр тишины. «Могу, но не буду. Надо собрать информацию, слиться с местным обществом, обменять золото, а это лучше делать не отличаясь от местных жителей. Да и лишнее внимание нам ни к чему, зачем нам его привлекать без нужды?» Первая почесала затылок, ища ответ на этот вопрос. У нее были короткие черные волосы, в отличие от пышных золотистых волос ее спутницы. Впереди их ждало интересное путешествие на другой материк, полное забавных случаев и смеха первой, а также головной боли из-за этого второй. Тем временем в совсем другом мире, где почти везде бушевало пламя, в одной из самых глубоких пещер, стояла та, кого бы человек назвал демоном, а сама она не стала бы спорить, ей все равно, как ее назвал бы обычный смертный. Все ее тело словно пылало, на голове у нее была корона, с двумя длинными рогами. Свою правую руку данная сущность прижимала к телу, которое, казалось, было сделано из лавы, и только рука пылала не так сильно, как все остальное. Перед ней в пламени на алтаре лежала женщина, ее рот был открыт в беззвучном крике. «Вам, асгардцам, было мало моего меча и пламени, решили украсть у меня еще и камень Норн, или ты сама решилась на эту авантюру? Я что, кажусь более легкой целью, чем Корнила?» Данная особа, пользуясь чарами, проникла в хранилище и почти смогла вынести камень Норн. Но вот незадача, радужный мост не открылся, что изрядно повеселило уже ее. Правда, недолго, ровно до момента, как неудачница охрипла от крика. И ведь до последнего пыталась спастись чарами. Очаровать ее, смешно, ответа не было, да и не ждала она его, ей сейчас было банально скучно. И надо было решить, как поступить с этой неудачницей, что не повезло застрять здесь из-за уничтожения Бивреста. Выбор то велик, и интересный вариант казни далеко не на первом месте. Правда, отсутствие вечного пламени портит расклад, но до его возвращения осталось не так и много времени, если сравнивать с тем, сколько она и так уже ждет. Так что выбрать, баланс сил пошатнулся, 8 миров стали уязвимы. Так куда ее отправить, предварительно подчинив и навязав свою волю пламенем? Какой из выборов выгоднее и интереснее? Отправить к эльфам? Они ей никогда не нравились, но их мир она бы предпочла сжечь сама. Да и там сейчас будут события, которые ей и так выгодны, зачем их портить? А может, гномам? Нет, они нужны, кто как не они вновь соберут ее меч воедино. Сама-то она без пламени не сможет, а пламя будет позже. К йотунам тоже толку ноль, хоть они и считай естественные враги. Кванам? Ну, нет, ее там тогда спасут свои же. А это неинтересно, у себя оставлять тоже не вариант, проще убить, у нее есть и более полезные слуги. К темным, так и тут толку ноль, она умрет раньше, чем что-то сможет, да и мало ли, а вдруг преуспеет, и как тогда без темных вернуть клинок меча из Асгарда? Нельзя мешать пророчеству, значит, Мидгард, и тут есть варианты, кто ей не нравится там больше, а то все зашевелились, почуяв кровь асов. Глупцы, запах крови значит лишь то, что враг будет биться яростнее. Ранен, но не побежден, вот только это понимают немногие, и горько за это поплатится в будущем, как когда-то поплатилась она, сейчас ей лучше выжидать. Уж этот урок она хорошо усвоила, но и ей стоит тоже напомнить, что она еще коптит этот свет и собирается коптить дальше. В то же время на Земле, в самой большой стране на планете, в одной простой квартире склонилась бывшая заключенная, над кроватью своей матери, когда-то великой ученой, а теперь всеми забытой старухи. Песчинки в часах жизни старушки уже почти все иссякли, и ее дочь об этом знала. И это только сильнее разжигало в ней ненависть, как и Старк, что показывали на старом телевизоре в той же комнате. И вот когда их последний разговор закончился, как и время в часах жизни старушки, то гнев в ее дочери воспылал с новой силой. Пришло ее время, время готовиться к мести. В то же время на другом конце мира открыла свои глаза героиня войны после многих лет во льдах. Ее ждет новый мир, мир, за который она воевала и умерла, и не так далеко от этого места, всего в паре десятков километров, на окраине города, в одном из домов давно известных, как притон наркоманов и их дилеров. Наконец заканчивалась погоня за той, что сейчас, стоя посередине комнаты, набитой трупами бандитов, той, кто спокойно крутила косячек, той, кто вообще не была в курсе, что за ней есть погоня, а то крутила бы косячек быстрее. Она самозабвенно отдавалась данному занятию, так же, как минутой раньше пробовала различные варианты порошочков из тех замечательных пакетиков, так же, как 5 минутами до того самозабвенно рубила всех тут фарш. Правда, из-за выстрела в голову не могла вспомнить, зачем это делала. Порошочек не помог вспомнить, вся надежда на старый, добрый косяк. Но вот дверь в помещении открылась, и на пороге появилась хорошо ей знакомая женщина, та произнесла: «Ну привет, подруга», тон голоса не предвещал ничего хорошо, той, что была в комнате. Косяк был почти докручен, но она все же обернулась на знакомый голос. «А-а-а, какие люди!» Она радостно улыбнулась под своей маской. Вторая участница ее радости не разделала. «Я жду. Чего? Извинений. За что? А догадайся». Первая посмотрела на свой косяк. «Я и второй скручу. Ты ток погоди минутку. А хотя стоп, ты как? Все же бросила или не помогло?» У второй дернулся глаз. «Знаешь, подруга, продавать меня на опыты, дабы я бросила курить, идея так себе», — сообщила вторая. «Так ты бросила или нет?» — повторила свой вопрос первая. Вторая скривилась. «Бросила? Никогда в жизни в моем рту больше не будет ничего мелкого и круглого, что напомнило бы ей о этой чертовой трубочке. Вот, помогло же. Ты только зря про круглое зарекаешься. Мужики это дело любят. Инфосотка», — сказала первая и причмокнула. Глаз второй вновь дернулся. Пока ее кормили в том чертовом боксе, через ту чертову трубочку, эта зараза точно же отрывалась по полной. Но ничего, сейчас та за все ответит. «Помогло, но от этого тебе легче не будет», — сказала она, толсто намекая на следующее событие. «Да что не так-то? Ты же хотела бросить», — возмутилась ее подруга. «Ты продала меня на опыты». «Ну да. Слушай, а что у тебя с глазом? Тебе, кстати, идет». Косяк был почти докручен, но задница уже намекала на проблемы, а посему была предпринята попытка перевода темы. «Спасибо, я знаю, но ты мне зубы то не заговаривай». Попытка обломалась. Первая вот уже была готова закурить, но раздались выстрелы, и закурить ей стало сложно. Мешали лишние дырки в руках и ногах. «Эй, ну ты чего? Я же только скрутила», — обиделась первая. Дырки ее не сильно волновали, а вот выпавший и раздавленный ей уже косяк волновал и сильно. Вторая молчала. «Эй, а зачем тебе бензопила?» — заметила она новое действующее лицо в квартире. Мысли о косяке немного померкли. «Обозначенный агрегат как раз заводила вторая». «Не молчи, мне же страшно», — взмолилась она. «Вот только потону». Сразу было понятно, как ей страшно. «Никак. Я решила, что ты тоже должна бросить курить», — сказала ее подруга, активнее дергая за рычаг запуска. На ее губах была безумная улыбка. Первая с горем посмотрела на косячек. «За что? И зачем бензопила? Без рук не закуришь. Бензопила завелась. Спорим?» — решила принять она интересный вызов. «Спорим», — кивнула ее подруга. За шумом не было слышно, но первая пробунила. «Автор, если я реально брошу курить, то тебя ждет ад. Я же до тебя доберусь». «Понял». Но ее никто не слышал, и вскоре она осталась без рук, а затем и ног. «Не добежит», — прошептал автор и налил себе еще чаю, но тут он услышал тихий шум на периферии своего слуха. «Показалось же, да, а еще тем временем на местной луне молодая и любопытная 15-летняя принцесса радовалась прохождению ритуала тирогенезиса и его результату. Она теперь взрослая и сильная, а значит, надо поделиться этой радостью с лучшим другом Зубастиком и наконец попросить его об экскурсии.